Хальдер остановился и лениво, даже как будто недоуменно, обернулся на звук, при этом загородив мне нежданного спасителя. «Отпусти ее», — повторил тот. И было в его голосе что-то такое подчиняющее. «А если я не послушаюсь?» — викинг, кажется, и не думал волноваться. «Тогда я выстрелю. Попадешь в нее? Я хорошо стреляю». «Не надо ни в кого стрелять!» — крикнула я и, кое-как извернувшись, рассмотрела таки непонятного доброжелателя. А посмотреть там было на что. У мужчины, стоявшего позади нас, действительно был пистолет. А еще семейные трусы, оранжевые в ромашку. И домашние шлепанцы, уже частично занесенные снегом. И больше ничего. Но самое страшное, я этого мужчину знала. Правда, обычно он выглядел малость по-другому, как минимум более одетым. Разве что взгляд из-под сурово сдвинутых бровей был у него, похоже, один на все случаи жизни. В первом классе я даже испугалась, когда этот угрюмый тип вдруг уставился на меня сверху вниз и изучал минут 10. Может, глазел бы и дольше, но за это время его сын наконец-то обулся, натянул куртку и уволок отца домой. А я еще долго просидела, прижав к себе портфель и боясь пошевелиться. Потом я узнала, что он и взрослых так частенько пугает, иногда даже нарочно. Но на самом деле добрейший души человек, постоянно угощающий конфетами одноклассников своего отпрыска. С нашей первой встречи прошло лет 10, но мужчина практически не изменился. Разве что морщин заметно прибавилось, да волосы из темно-русых стали почти совсем седыми. Но из-за запорошившего их снега это было почти незаметно. «Николай Сергеевич, вы же замерзнете!» – воскликнула я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более легкомысленно. «Здрасте!» «Сима?» – нежданный спаситель прищурился, пытаясь получше разглядеть меня сквозь пургу. «Что здесь происходит?» «Я домой иду, из школы». «А почему так поздно?» «Да концерт же был, а потом, пока аппаратуру разобрали, декорации в подсобку уволокли, как всегда, в общем, ну и вот». «А это?» – Николай Сергеевич глазами показал на Хальдера. Пистолет он опустил, но расслабляться не собирался. И дрожать от холода тоже. Вот что значит настоящий военный. Услышав, что речь зашла о нем, викинг наконец-то проявил сознательность и поставил меня на ноги. «А это брат мой, троюродный». Выдать двухметрового бородатого мужика за школьного товарища все равно бы не получилось, поэтому пришлось импровизировать. Он нам в одном номере помогал, в ценке, исторической. А потом решил меня проводить. Вы же сами сказали, что поздно уже. Интересная манера провожать. «Но мы дурачились просто. Праздник, настроение хорошее. А тут еще снегу намело. Я раз в сугроб грохнулась, второй. Потом ему надоело меня вытаскивать, вот и решил, что дотащить будет быстрее». Я говорила, говорила, и с каждым словом все больше понимала, что мне не верят. Не хватало мне той самой красноречивой убедительности, с которой опоздавший пятиклашка вещает о том, как переводил бабушку через дорогу. Все знают, что не было никакой бабушки, но в конце концов сдаются под напором вдохновения рассказчика. А я честно старалась подбирать факты так, чтобы их невозможно было проверить хотя бы до утра. Все сказанное мной теоретически могло оказаться правдой, если бы я сама хоть на мгновение смогла в это поверить. «Познакомь, что ли, с братом?» «А, ну да! Николай Сергеевич, знакомьтесь, это Алексей. Лёш, это Николай Сергеевич, папа Игоря. Ну, того самого, я тебе рассказывала». «Здравствуйте», — кивнул викинг. «И вам не хворать. И что ж Симка такого рассказывала о моем балбесе?» Хальдер даже рот открыть не успел, а я уже представила, что он может понарассказать. И торопливо выпалила. «Он на концерт сегодня не пришел и трубку не брал, когда Танька звонила. Поэтому, простите, но я о нем мало хорошего говорила». «А что случилось? Он заболел?» «Сима, не уходи от темы, ты все равно не умеешь это делать», — оборвал меня военный. «Итак, Алексей, что вы можете сказать об Игоре?» «Мне кажется...» Викинг замялся, и я почти услышала, как в голове у него скрипят несуществующие шестеренки, лишь бы на Кёнинге опять не перешел. «Думаю, сестра уже все объяснила. Она не могла хорошо сказать о человеке, который совершает плохие поступки». И плохо сказать не могла, потому что очень добрая. Так что она просто поведала о ситуации. А выводы я сделал сам. «Браво!» – довольно улыбнулся Николай Сергеевич. «Кажется, если бы не пистолет, он бы еще и поаплодировал. Демонстративно так. Но руки были заняты, и мужчина ограничился тем, что закрыл глаза. Очень медленно и очень знакомо. И открывал их потом так же медленно, словно давая нам время переглянуться и даже обменяться мнениями. Хотя, какие тут могут быть мнения? И так понятно, что если мир вдруг оказывается совсем не таким простым, как представлялось, то и у давних знакомых может оказаться своя изнанка. Ванечка, Людмила Николаевна, теперь вот и отец Игоря. И боюсь, этим дело не ограничится. «Примите мои поздравления, молодой человек», – продолжил тем временем Николай Сергеевич. «В отличие от большинства ваших соплеменников, вы отнюдь не глупы и, кажется, почти не напуганы. Отбоялся уже свое». «И то верно. Но, думаю, об этом мы поговорим чуть позже. А сначала закончим то, от чего я вас отвлек. Проводим бедную девочку домой, а то она совсем скоро окоченеет. И, кстати, Сима, тебе надо научиться врать, иначе в суровом взрослом мире ты не выживешь». «Ничего мне не сделается», – отмахнулась я, имея в виду одновременно и закоченелость, и проблему выживания во взрослом мире. То, что наш нехитрый обман все-таки раскусили, меня, честно говоря, не удивило и почти не обидело. Где-то в глубине души я была этому даже рада. Похоже, отец Игоря понимал в происходящем куда больше меня. Вот пусть сам и разбирается, только что ж теперь будет с Хальдером? И с Хель, где бы ее ни носила? «Николай Сергеевич, вы должны помочь Ольге!» «Какой еще Ольге?» «Ну, Ольге!» Если новенькую при мне и называли по фамилии, то у меня в голове это знание никак не задержалось. Тетрадки, вернее, одну потрепанную толстую тетрадь, она не подписывала, а в журнал я не заглядывала, удостоверение оказалось пустым, а при знакомстве она упоминала только имя. Она моя одноклассница и работает. Военный посмотрел на меня с искренним непониманием и поежился. Кажется, мороз наконец-то начал пробирать и его. Я вздохнула, пытаясь связать слова воедино, и тут со стороны оставленного без внимания дома раздался звон разбитого стекла и мгновенно перекрывший его визг. Николай Сергеевич сразу же развернулся и метнулся на звук, на ходу теряя тапочки. Даже ничего не крикнул на прощание. Я хотела рвануться следом, но Хальдер уже схватил меня в охапку и потащил в противоположном направлении. «Отпусти!» – взвыла я, чувствуя, что начинается второй акт марлезонского балета. «И не подумаю», – откликнулся викинг. «Без нас разберутся. Это их дело. А мне пока жить не надоело». «А вдруг там что-то случилось?» «Да, там точно что-то случилось». Уверенность, с которой Хальдер сделал это заявление, видимо, должна была вызвать во мне неконтролируемое желание немедленно броситься домой, запереться на все замки и сидеть под кроватью до утра, обнимая любимого плюшевого Мишку. Только вот Мишки у меня отродясь не было. Только енот, которого я в детстве везде таскала с собой. Через несколько лет плотного сожительства несчастный зверь совсем потерял голову от любви. В самом прямом смысле. Я нечаянно оторвала ее в порыве чувств. Мама, конечно, игрушку зашила, но вскоре история повторилась. А потом еще раз и еще. В конце концов, безголовый енот поселился в кладовке. И выкинуть жалко, и чинить в очередной раз неохота. В общем, к нему меня не тянуло. А вот к Хель очень даже. А вдруг им надо помочь? Или только ей? Вдруг она и Николай Сергеевич из разных, ну, из противоборствующих лагерей? А вдруг он ее убьет? Не убьет. Они из одного войска. Метки на руках одинаковые. Какие еще метки? Обычные. Ты разве их не видишь? Нет. Я растерялась. И почти сразу же вспомнила, что видела номер и какую-то картинку на руке Хель, когда мерила Ванечки на очки. Наверное, Хальдер имел в виду именно это. А ты видишь, значит? «Конечно. Как бы я иначе узнал, что она владычица путей?» «Да, конечно. Все было совершенно логично. Все, кроме меня, здесь видели друг друга насквозь, со всеми метками, цифрами и, может, даже мыслями. И понимали с полуслова. Я же не понимала ничего. И еще чувствовала себя... Нет, даже не обиженной, а скорее обделенной. Чего-то не знать, не понимать, не иметь доступа к информации было ужасно. А еще ужасней было понимание, что все может закончиться без меня. И я вообще не узнаю, что произошло. Никогда. Я проснусь, приду на занятия, и внезапно выяснится, что Хель снова сменила школу, Николай Сергеевич с семьей куда-то переехал, Людмила Николаевна вышла на пенсию, Ванечка все сдал экстерном и уехала лечиться в какой-нибудь санаторий. Впрочем, зачем такие сложности? Мне просто сотрут память, и я ни на секунду не усомнюсь, что в эти несколько дней все было как всегда. Что-то случилось? Викинг словно почувствовал перемену в моем настроении, даже остановился. Да, то есть ничего нового, но... Хальдер, можно просьбу? все, что будет угодно златовласой госпоже, кроме того, что заставит меня нарушить слово. Нет, я не буду просить, чтобы ты меня отпустил. Просто расскажи, что там происходит. Ты же видишь. Вижу. Голос викинга прозвучал обреченно, хотя, возможно, мне просто показалось. Тогда говори. Хальдар безропотно сгрудил меня на тропинку, сам пристроился чуть позади и протянул руку вперед, указывая на дом, почти невидимый из-за метели. Звуки до нас тоже не долетали, или ветром сносило, или великая битва за спасение мира проходила в полной тишине. Вот оттуда оно ползет. Что? Тени. Да понятно, что не солнечные зайчики, но я ведь правда ничего не вижу и не понимаю. Опиши, что происходит. Серая смерть длани свои простирает, дабы окутать собою небо и землю и солнце. С места в карьер рванул викинг. Кажется, слово «опиши» задело в его мозгу выключатель, отвечающий за творческое восприятие. Людям же с ней не тягаться, ибо их коротки жизни. Век им отмерен недолгий. Тени же вечно пребудут между любыми мирами. И лишь почуют слабину, сразу же рвутся наружу. Солнечный свет им опасен, но до рассвета не близко. Воинам надо держаться, но не равны нынче силы. Все мы погибнем сегодня. Хель нам объятия раскроет. Стоп. Для меня выключателем послужило имя Хель. Хальдер, конечно, имел в виду совсем не Ольгу, но мне хватило и этого, чтобы вырваться из его текучих речей в реальный мир. Давай нормальным... Солнечный свет им опасен, но до рассвета не близко. Воинам надо держаться, но не равны нынче силы. Все мы погибнем сегодня. Хель нам объятия раскроет. Стоп! Для меня выключателем послужило имя Хель. Хальдер, конечно, имел в виду совсем не Ольгу, но мне хватило и этого, чтобы вырваться из его текучих речей в реальный мир. Давай нормальным языком и без лирики. Что мы все умрем, я уже поняла. Почему? Что произойдет? Тени придут в мир. Они не могут прорваться сюда просто так, только через сны. Поэтому снятся и снятся, раз за разом, постепенно убивая душу или завладевая ей. В этот раз викинг говорил медленно, старательно подбирая слова. С объяснениями и описаниями у него было все же получше, чем у Хель. Лишаясь души, человек сходит с ума или становится слугой теней и впускает их в свой мир. А иногда бывает, что тени сами получают возможность пробраться в мир. Бывает так, что проход образуется сам по себе в местах, где два мира довольно близко друг к другу. Именно через такое я и попал сюда. Бывает еще, что владыки путей сами открывают дорогу, но тогда следят, чтобы она была безопасна. И третье бывает, когда те люди, чьей душой завладели тени, встречаются. Тогда тени чуют друг друга, тянутся друг к другу, и сила их приумножается многократно. То есть те двое, которые на кухне, они, может, и не обратили бы друг на друга внимания, но их просто притянуло, так? Верно. И сейчас та серая муть, через которую мы шли, вот это самое пытается пролезть сюда? А что будет, если пролезет? Они начнут переделывать этот мир под себя. То есть делать его таким же серым? Бррр. Я аж вздрогнула от открывшейся перспективы. Родной город и так особо многоцветием не блистал. Куда уж ему еще блекнуть? Как думаешь, у Хель и Николая Сергеевича есть шансы? Викинг с сомнением посмотрел на меня. Видимо, решал, правду сказать или соврать что-нибудь убедительное. Немного, но есть. Надеюсь, это все-таки была правда. Если успеют позвать на помощь. На помощь! Точно! Хальдер, ты гений! Я запальчиво обняла викинга и даже чмокнула его в щеку. «Нам надо позвать на помощь, позвонить Ванечке, побежали!» И я рванула домой быстрее, чем викинг смог бы сообразить, что я хочу сделать. Не знаю, подозревал ли он вообще о существовании такой полезной штуки, как телефон, но переспрашивать и требовать объяснений не стал. Просто зашагал следом, даже не пытаясь скрыть радость от того, что я наконец-то движусь в нужном направлении. А я бежала. Ветер, до этого дувший в лицо, внезапно сменил направление и теперь услужливо подталкивал в спину. Но на скорости передвижения это почти не сказывалось. Узкую тропинку совсем замело снегом, я то и дело спотыкалась, проваливалась в свежие сугробы. Выбиралась из них, даже не думая отряхиваться, снова бежала, снова падала. Дорожка, слегка петляя, вела вверх по холму. Ноги заплетались, дыхание сбивалось. Потом вроде немного восстанавливалось, но после очередного падения сбивалось снова. Ледяной воздух разрывал легкие, но холодно больше не было. Наоборот, я будто вся горела изнутри. Хотелось сбросить куртку, размотать шарф и бежать дальше налегке. Наверное, я бы так и сделала, если бы не боялась потерять при раздевании драгоценные секунды. Сердце колотилось так, что я больше ничего не слышала. В мире не осталось ничего, кроме частого и оглушительного тудух и снега. И еще страха. Страх опоздать гнал меня вперед даже тогда, когда казалось, что еще немножко, и все, упаду и больше не встану. Но я делала шаг, потом еще шаг и еще. И в итоге, когда передо мной возникла дверь подъезда, я даже не сразу поняла, что бежать больше не надо. Только поднять деревянную, кажущуюся чужой, руку и потянуть ручку на себя. А потом еще один рывок на 9-й этаж по темной лестнице, на ходу расстегивая куртку и пытаясь не споткнуться о подъездного кота. В итоге в квартиру мы ввалились вдвоем, я и кот. Сил, чтобы выгнать наглого зверя, у меня уже не было. Все мысли сосредоточились только на телефоне. Кто-то считает себя настолько взрослым, что гуляет по ночам? Мама стояла посреди коридора в халате поверх ночнушки, но непоколебимая, как утес в морской пучине. Наверное, услышала мой топот на лестнице и вышла встретить блудную дщерь. Я торопливо прикинула время. 12 еще нет, пожалуй, так что совсем уж насмерть меня не убьют. Разве что лекцию прочитают о вреде поздних прогулок. «Мам, я с мальчиком гуляла», — перебила меня родительница. «Мам, я его знаю?» «Нет, я потом все объясню, а сейчас мне надо позвонить. Очень нужно и очень срочно. Не выйдет. Очень надо, правда. Еще скажи, что это вопрос жизни и смерти». Хмыкнула мама, даже не подозревая, насколько права. «Типа того», — отмахнулась я и, не дожидаясь прекращения спора, схватилась за телефон. Ванечкин номер вспомнился моментально, даже в записную книжку подглядывать не пришлось. А вот руки дрожали, поэтому набрать его получилось далеко не с первой попытки. Телефонный диск с треском вернулся на место, отмечая последнюю цифру, и ничего не произошло. Трубка безмолвствовала. Я зачем-то тряхнула ее и даже постучала костяшками пальцев, но в ответ не раздалось даже гудка. «Сказала же, что не выйдет», — развела руками мама. «Отключили его. Вчера еще». «Нет, утром работал», — пробормотала я, чувствуя, как внутри все обрывается. Цель, бывшая уже почти рядом, выскользнула из рук. И что делать дальше, я совершенно не представляла. Не ломиться же среди ночи к соседям с просьбой позвонить. Во-первых, сил едва хватает на то, чтобы просто стоять. Во-вторых, соседи у нас такие, что никто меня в это время в квартиру не пустит. Разве что из-за двери обматерит. Да, мама больше никуда не выпустит. Это уже в-третьих. Не знаю, сколько я простояла, зажав в кулаке телефонную трубку. Постепенно начали оттаивать коленки. Мерзнуть они при этом, конечно, не перестали, просто холод забился куда-то внутрь, поближе к костям, а кожа горела, словно я подошла вплотную к костру. А на границе, между этими двумя ощущениями, смёрзшаяся кровь дробилась на отдельные льдинки, которые кое-как пробивались через сосуды. Но боли я не чувствовала. Точнее, она была, но где-то в душе, нематериальная, необъяснимая, но в разы сильнее всего, что я когда-либо испытывала. А хуже всего было то, что я совершенно не представляла, как ее унять. Наверное, надо было что-то делать. Закатить истерику, разбудить соседей и потребовать у них телефон. Или найти другой способ связи. Может, даже бежать к Ванечке. Прямо сейчас, пока я еще не разделась. Пешком, сквозь метель, через аварийный мост. Минут за 40 доберусь, пожалуй. Если, конечно, смогу сделать хоть один шаг. Кот с громогласным мурлыканьем потерся о мой ботинок. Я присела на корточки, почесала зверя за ухом и подумала, что с каждой минутой бездействия становится только хуже. Потому что время уходит. Хели Николай Сергеевич сражается с этими непонятными тенями, а я торчу посреди коридора, не в силах принять хоть какое-то решение. Подумала и осталась сидеть на полу в обнимку с котом. «По-моему, ты влюбилась, Серафима», — вынесла свой вердикт мама. Она все еще стояла неподалеку и смотрела на меня с искренним любопытством. Отношения у нас всегда были доверительные, поэтому неудивительно, что мой ступор и нежелание рассказывать о прошедшем вечере она списала на влюбленность. «Он хоть симпатичный. Как зовут?» «Ольга», — буркнула я. И чтобы хоть чем-то занять руки, снова взялась за телефон. «Понятно, что не работает, но надо же попробовать еще раз, на всякий случай». Номер я набирала старательно, вдумчиво, шепотом проговаривая каждую цифру. Наверное, я делала это исключительно для того, чтобы оправдаться перед собой, чтобы хоть на секунду поверить, что в моей сумасшедшей пробежке до дома, как и в тупом сидении посреди коридора, был какой-то смысл. И чтобы оттянуть тот момент, когда можно будет честно признаться себе, что струсила. Бросила подругу в беде. А ведь могла еще что-то сделать. Или хотя бы попытаться. Могла. Но вместо этого испугалась мороза, соседей, усталости и осталась дома. Трусиха. Приключений захотелось, видите ли. «Алло!» – раздалось вдруг у самого уха. «Эй, алло, кто там?» Гудков я не слышала. Видимо, несмотря на позднее время, трубку Ванечка снял сразу же, словно караулил. То, что мне вообще удалось к нему пробиться, было сразу же списано на чудо. На фоне последних событий я даже не удивилась. Подумаешь, чудом больше, чудом меньше. «Ваня, это я, Симка!» «Слушаю тебя!» Холодно отозвался одноклассник, только быстро. Я подавилась заранее заготовленным монологом. В таком тоне очкарик со мной еще никогда не разговаривал. Да я вообще не думала, что он может так пренебрежительно выплевывать слова. Но не бросать же теперь трубку, раз дозвонилась. «Вань, там что-то происходит. Мы с Хель шли мимо дома Игоря. И так получилось, что... В общем, там что-то произошло, и...» От волнения я никак не могла начать рассказывать по порядку. «Да, я в курсе. Люди уже выехали, скоро совсем разберутся», — перебил меня парень. «А я, то есть, ну, мне что-то теперь делать? Ложись спать. Но вдруг я могу чем-то помочь? Я же... Там совершенно штатная ситуация, ты будешь только мешаться. Поэтому ложись спать и не занимай линию. Вань, а...» Гудки в трубке так и не зазвучали, но я и без них поняла, что связь оборвалась. И вместе с ней оборвалось что-то внутри меня. То есть я бежала, пыталась дозвониться, обвиняла себя во всех мыслимых и немыслимых грехах. А у них штатная ситуация. Я предлагаю помощь, а им не надо. Настолько не надо, что даже Ванечка, старый знакомый и коллега по потенциальной золотой медали, разговаривает со мной как с полной дурой или как с малолеткой какой-то. Не в силах справиться с накатившей злостью, я грохнула трубку обратно на телефон, шуганула кота и выпрямилась. Решение проблемы пришло само собой, глупое, спонтанное, никому не нужное. Но если мир сошел с ума, то мне, наверное, тоже пора стать сумасшедшей. «Куда собралась?» – поинтересовалась мама. Она все так же стояла в коридоре, спокойно наблюдая за происходящим. Что она поняла из телефонного разговора? И вот от этой мысли мне стало почти страшно. Не скрывает ли она от меня что-нибудь странное? Совсем недавно мне бы даже в голову не пришло предположить такое. А сейчас я вдруг поняла, что почти в этом уверена. Но задавать ответные вопросы не было ни сил, ни желания. И что ответить ей, я тоже не знала. Только то, что врать бесполезно, а откровенничать нельзя. Но хоть что-то объяснить было необходимо. «Мам», — начала я, старательно подбирая слова, — «помнишь, ты раньше всем говорила, что... Я, как дядя Федор, только девочка. Суп варю, в магазин хожу. Если понадобится, смогу сама уехать в деревню, найти жилье, взять на прокат корову и жить припеваючи. Помнишь? Ну так вот, я не уезжаю в деревню и не завожу корову. Мне просто нужно ненадолго уйти». «Вот такие они, дяди Федоры», — вздохнула мама, разводя руками. «Самостоятельные. И начинают все одинаково с того, что приводят домой подъездных котов. Ладно, иди, что ж с тобой делать? Под ответственность этого вот Матроскина». Кот, понимающе мякнул и боднул меня в ботинок, словно подталкивая к двери. «Спасибо. Кажется, мне даже получилось выдавить из себя улыбку. Пока не вернешься, спать не лягу», — сообщила напоследок мама. И я вышла из квартиры, перешагнув порог, как последний рубеж прошлой жизни. Наверное, это звучит слишком пафосно, но именно так я себя в тот момент и чувствовала. Будто прежняя Симка куда-то вдруг делась, а ей на смену пришла совсем другая девушка, сильная, решительная и упрямая. И ведь она не появилась только что, нет. Когда это произошло? Сейчас? Пару часов назад в тенях? А может, в четверг, когда я впервые в жизни рискнула залезть без спросу в чужой карман? Или... Она всегда жила внутри меня и терпеливо ждала своего часа. Видимо, дождалась.